«Ясно. Ладно, веди их», — кивнул я и откинулся безвольно на подушку. «Слушаюсь». И тут же выскочил из шатра. «Черт, нужно было воды попросить. Пить хочется ужасно». Спустя долгие минуты ко мне ввалились четверо вышеупомянутые личности и сам Джон. Я сразу же заметил, что и моим ребятам досталось. Лишо вон получил шрам на левой щеке, но все равно лыбится как дурак. Те так же, как и Джон с перевязанной рукой, но уже правой, парой фингалов и прихрамывает на левую ногу, хотя нет, еще, видимо, в бок ранен, вон как тяжело садится на сундук. Герда была, наверное, единственная, у кого была только голова перевязана, скорее всего, просто ушиб от удара об землю. Хорошо, что не с фатальным исходом. Где я себе другого себе такого симпатичного берсерка найду? Я не в счет. Наш мистер тут же начал меня осматривать. «Что с моей ладонью, мистер?» — спросил я его сразу, прервав только хотевшего заговорить тя. «Увы, но четыре ваших пальца, кроме разве что большого, сломаны и скорее всего срастутся неправильно, хотя я приложу все усилия к тому, чтобы вы могли ею пользоваться в бою. Но ложку или вилку вы держать ею сможете. А почему я не чувствую всю левую руку? Скорее всего, это из-за снадобий, которыми я вас поил, пока вы были без сознания. У мастера Рекса весьма специфические лекарственные средства». «Ясно. А сколько я тут лежу?» — на этот раз заговорил все же тя. «У нас битва длилась до обеда, а ты в конце был вырублен, чтобы наконец-то успокоить тебя, а то тебя тогда боялись все, от наших солдат до лорда Лелифорда, который обделался, когда ты к нему полз со сломанными ногами и одной лишь рабочей рукой». Он усмехнулся. «Ты тогда кинжалом пользовался, чтобы ползать. Весь в крови и внутренностях его солдат, весьма ужасное зрелище для некоторых. Расскажи, что происходило после того, как я срубил голову Ларху?» — попросил я его. «После Ларха, ты словно с ума сошел. Ты кричал что-то на неизвестном языке, измазанный весь в крови, и пошел в лобовую атаку. Мы тебя еле успели прикрыть, хотя мне кажется, что наша помощь тебе тогда была не особо-то и нужна. Ты словно берсерк вломился в ряды пехотинцев львов. Мы пошли следом. Варик к тому времени уже подошел со своими ребятами, и мы бились против остатков отряда Хута. В это же время подошла и Герда. Я случайно вас нашла. Думала провести отряд твоего отца к каменной секте и уже дожидаться вестей о тебе оттуда, или же получить информацию о новых нападениях и уже отправиться туда, чтобы найти тебя. Но мы по дороге случайно на вас набрели». «Ясно. Продолжайте, КХМ». «Дальше, когда мы расправились с бравыми ребятами и взяли немногочисленных пленных, просто те оказали действительно отчаянное сопротивление, к нам подоспела сотня воинов во главе с Арвудом Харлтоном. Примерно в это же время на горизонте показался крупный отряд в 400 людей Лиффорда. Мы перегруппировались и приняли оборонительную позицию. И самое забавное и удивительно, что ты всем командовал из первых рядов и практически так же, как и в прошлые разы», — пораженно заметила Герда. «Интересный симбиоз получился. Это получается, даже если я в таком состоянии, то могу еще отдавать здравые команды. Это, конечно, хорошо, но с этим состоянием берсерка нужно что-то делать. Тренироваться его применять только по своему желанию, а то может однажды и не повезти. Милорд», — Джон явно набрался мужества и заговорил. «Прошу прощения за то, что ударил вас тогда в конце битвы. Вы вели себя неадекватно, и мне пришлось это сделать, чтобы вы не навредили себе. Я повел себя недостойно как ваш человек и как оруженосец. Да забудь», — махнул я слабо своей правой рукой, только ею я мог сейчас шевелить. «Ты сделал правильно. Тогда я был немного не в себе. Горячка боя мною овладела, и ты как верный оруженосец помог мне, по-своему. Я тебе даже благодарен. Но я кроме этого почти не сберег тот отряд, что вы мне дали. Ополченцев. Ха, у тебя нет того опыта, что у меня, а у ополченцев и снаряжения толкового не было, да и выучка так себе, хромала как старый ишак. Я вообще удивлен, что хоть кто-то из них пережил эту битву. Сколько, кстати, выжило? 50, а еще 50 людей лорда Дондариона. Вполне прилично. Я тебя туда поставил командовать, потому что знал, что ты не побежишь и заставишь этих ополченцев драться. За тебя я не переживал, ты о себе позаботишься, но простые солдаты — народ порой пугливый, и им нужен лидер. А ты и твой волк, призрак, очень внушительные. Вы вправду так думаете?» — оживился он. «Конечно. Смысл мне врать? У тебя впереди, я надеюсь, долгая жизнь и будут у тебя как победы, так и поражения, но твоя цель не пасть духом, а понять свои ошибки, стать сильнее и умнее, а быть может где-то и хитрее. Ты ничего не добьешься, если будешь стоять все время на месте, движение, жизнь, а простой, смерть. Я понял вас, милорд. Блин, достался своим милордом в жен, по имени я же просил. Нет, замахал отрицательно он головой. Я ваш оруженосец. Ха, хрен с тобой, дай воды лучше, сию минуту. И отошел в сторону. Надеюсь, я больше ничего такого не чудил, спросил я тебя. Вся троица заулыбалась и переглянулась. Что-то мне это не нравится. Ну как сказать, ухмыльнулась Герда. Во время боя, когда ты еще был в полной силе и с обеими руками, то ты спас от смерти Немирию Сент. Она была окружена четырьмя противниками, но ты одним махом рванул к ней, рубанул головы двоим из них, засадил секиру в грудь третьему, а булаву, что почти долетела до башки Сент, ты остановил рукой, вырвал ее из рук охреневшего солдата Лиффорда и ей уже пробил черепушку ему. При этом ты орал: «Не сметь трогать мою Немирию!» А затем ты орал еще что-то на том языке, на котором вы с Рексом частенько говорите. Так, что именно я тебе рассказать не могу. Твою мать, она была в сознании. А да, довольно промурлыкала Барли. Ладно, могло быть и лучше. На этом все. А нет, поддержал Герду, Лишо. Ты перехватил свободной рукой Немирию поудобнее, закинул ее себе на плечо, при этом шлепнув по заднице и метнулся в тыл. Сдал ее на попечение ее младшей сестренки Тиене, что была с лучниками, и сказал: «Кажется, если вы обе еще высунетесь на передовую без должных навыков, то выебу взад каждую». Так во всяком случае младшая Сен мне поведала это. После этого ты вновь вступил в бой и кромсал уже каким-то мечом и кинжалом всех и вся. Твою мать, хотя чего я переживаю. Похрен, жениться я на них не собираюсь, так что, вот этот кинжал вы добыли в бою, милорд. Протянул мне самый настоящий кинжал из валерийской стали Джон. Он был длиной примерно в 40 сантиметров, рукоятка была деревянная и инкрустирована драгоценными камнями, а само лезвие имело черно-голубой цвет с примесью красноты. Мы не знаем, кому из павших противников он принадлежал, но думаю, кому-то из благородных, выдал те. Ясно, удивительно, восхитился непонятно чему наш мистер. Всего два дня назад вы поступили ко мне с множеством ран и переломов, а на сегодняшний день большая часть ран затянулась, а вы весьма ясно, четко и быстро думаете. Ваше тело исцеляется быстрее, милорд, чем у большинства людей, с кем я работал до вас. Наверное, сами семеро вам благоволят, или же ваш бог Лев Ночи. Смелым судьба помогает, улыбнулся я ему. Сколько мне еще так лежать? Если темпы вашего выздоровления не изменятся, то через дюжину дней сможете попытаться встать на костыли. Все же у вас ноги сломаны, но заживут как надо. Жаль, что я так себе ноги повредил. Хотя с другой стороны действительно крупных отрядов сейчас нет в речных землях, с которыми нам следует столкнуться, так что можно будет немного отдохнуть. Но все же нужно быть в курсе всех новостей. Желательно для начала организовать несколько групп карательных отрядов из новоприбывших, пускай выбьют остатки ланнистерских шайк из речных земель, а затем уже будем думать, что к чему. Еще нужно быть в курсе последних новостей. Канон моим появлением немного поправился, и некоторые события могут идти немного не в той хронологии и не с теми лицами. Но отправной точкой будет смерть Роберта Баратиона. Его прикажут убить. Не Серсея, так бей лишь или Варис постараются. Умельцы найдутся. После подробного рассказа моих ребят о сражении, которые мы выиграли, я узнал и численность наших сил, что остались после боя. Неутешительные результаты, но без них было не обойтись. Все лорды и главы рыцарских домов, что со мной выдвинулись из Королевской гавани, мертвы, кроме разве что Тароса из мира Иберика Дондариона. Да и у тех легкие ранения, а большая часть их солдат мертва, собственно как и большая часть солдат павших благородных. Из моих первоначальных семи десятков осталось только три, да и то половина ранены. Из дарнийцев выжило только шестеро, не включая сестер-змеек. Большая часть людей леди Уин также полегла. У лорда Харлтона половина перебитых, а треть из выживших ранены. Поэтому мы и стоим уже второй день лагерем возле поля битвы. Меньше всех павших у отряда Герды, там только пять убитых, трое покалеченных и десяток легкораненых. Будь у меня, еще хотя бы полсотни моих пехотинцев из зеленых плащей, то потери были меньшими. Но поздно сожалеть. Спустя полчаса я отпустил всех и принялся отдыхать. Уже вечером прибыла большая часть нашего подкрепления во главе с Вариком и Абарой. Абара ко мне пока не заскакивала, Варик отчитался, что Абара сейчас с моим флотом, что доставил солдат в Девичий пруд, приключился шторм и три галеры затонуло. В итоге в нашем лагере сейчас лишь 700 бойцов, в основном дарнийские конники и копейщики. Но были и наемники младших сынов. Дарья Нахарис пока гостит у леди Уинд с большей частью своих людей и еще частью людей Абары. Там около 1000 человек. Думаю, старушка уже не рада, что ей предстоит заботиться о королевских людях. Но кто же ее спрашивать будет? Тем более пускай еще радуется, что я решил пока с лагерем не возвращаться к ней. А то бы мы ее реально объели бы. А затем уже ближе к полуночи ко мне явилась Фиабара. Она была немного взбудоражена и даже испугана. «Как ты?» – трепетно произнесла она, стянув с меня одеяло, тщательно осматривая мои новые шрамы. «Довольно неплохо. Только ходить пока не смогу». Я сохранял напускную веселость, хотя ее настроя поначалу не понимал. И был удивлен. «Почему такая реакция?» Слухи по лагерю пособирала и пришла к выводу, что ты уже умираешь. Она вздохнула с облегчением и посмотрела на меня. Причем, я заметил, что смотрела она на меня с какой-то нежностью. Улыбка тронула ее лицо, и она заправила одеяло. «Я рада, что с тобой все в порядке». И тут же поцеловала меня, но уже не со страстью, как обычно, а с нежностью и заботой. Слишком много нежности и заботы, по сравнению с прошлыми разами Абара. «Ты часом не заболела?» – спросил я ее, когда поцелуй закончился. «Нет», – мотнула она головой. «Просто я люблю тебя, и рада, что с тобой все в порядке». Такое признание меня удивило, ведь говорила она искренне, и это могло сулить проблемы, особенно в обстоятельствах, что грядут. Но ситуацию в некотором роде спас Варик, который влетел к нам, и не обратив внимания даже мимолетного на Сент, обратился сразу ко мне. Прибыл посланец из Харвинхолла, по всем 7 королевствам разосланы вороны с новостью, король Роберт Баратион умер. Кажется, теперь началась настоящая заварушка. Глава 24. Тиена Сент. Тиене не спалось уже 3-й день подряд. По ночам ей все снились те кошмары, что она увидела в самой крупной и кровавой битве за всю ее жизнь. Битва у бурливого водопада, или как ее местные уже начинают звать на свой манер, бойня Алого Лорда. Фактически в честь Дамиана Блэкхарта, который прослыл здесь уже хитрым, могучим, свирепым и бесстрашным воином. И здесь Тиена могла согласиться со многим, но от себя добавила бы жестоким и кровожадным. Хотя ума ему не занимать. Когда Тиена уже была готова поспорить, что хорошо изучила черное сердце, у нее перед носом открывается новая грань его способностей и талантов. Да и удача ему благоволит. Мало кто мог бы похвастаться победой над 3 крупными отрядами западников почти в 1000 человек, имея при общей совокупности 3,5 сотни воинов. 3-я змейка очень наблюдательная и уже заметила, как Абара без памяти влюбилась в этого алоглазого демона, который умеет очаровывать своей дикой натурой. Что уже говорить, если Ним и ее новая любовница Герда также проявляют сильный интерес к нему, как к мужчине, особенно после этой битвы. Герда более молчаливая и сдержанная, чем ее сестра, и ее сложнее вывести на чистую воду, но Тиене это под силу, ведь в свое время она очень хорошо натренировалась на Абаре в этом искусстве. Да что уже говорить о Герде, если Абара, казалось, холостячка до мозга костей, а хочет этого Блэкхарта как жаждущий воды в пустыне человек. Хотя он ей прямо говорил, что не женится на ней, и четко с самого начала обозначил границы их отношений. Абара их приняла, но, как призналась сестрам, после своего приезда и встречи с израненным Дамианом, она хочет ребенка от него. Ей в принципе плевать, если он даже и не признает, что бастард будет от него. Она просто хочет воспитывать его ребенка. Для Немири и Тиены это было сродни шоку, что их сестра решила остепениться, правда, скорее всего без мужчины, которого реально любит. Немирия же хочет его заполучить себе в постель как очередной трофей. Ее в принципе больше интересовала Герда Барли, но с каждым разом Тиена все же замечает, что ее интерес плавно усиливается. Да что уже говорить, она ведь сама не спит уже 3-ю ночь подряд, не только от кровавой битвы, но и от образа того воителя, что врезался в ее сознание. И как бы ей не хотелось этого признавать, Но, как и говорила Абара, Дамиан чем-то похож на их отца. Красный змей с черными глазами и черное сердце с кроваво-алыми глазами с другой стороны. Оба они, темноволосые мужчины, что весьма опасны, хитры, умны, сильны, честолюбивы, горды, самоуверены, по-своему известны, оба хищника, оба не любят, когда им указывают, что делать. Тиина сбросила покрывало с себя и тряхнула спутанной копной светлых, как пшеница, волос. Она могла этот список продолжать долго. «Кажется, меня эта яма также затягивает», — пробормотала Тиина и натолкнулась своими нежно-голубыми, но змеиными, как и у ее сестер, глазами, на пустую кровать Немири. Тиина удивилась, ведь она не видела, как сестра выскользнула из своей кровати, но только на мгновение, все же она не стала придавать этому особого значения. Если сон не идет, то свежий воздух может помочь. Она неспешно оделась и вышла из общего с сестрой шатра на прогулку по лагерю. Повсюду были другие палатки и шатры, нередкие костры, за которыми сидели небольшие группки простых солдат или же рыцари, на кострах готовилась пойманная местная дичь. Это навевало воспоминания из детства, когда отец брал пару раз маленькую Тиену с собой в путешествие по семи королевствам, и они с ним точно так же сидели у костра, слушая лесных жителей и смотря на звезды. Это невольно вызвало теплую улыбку на ее лице. Но дойдя до шатра лорда Блэкхарта, где дежурило двое гвардейцев Блэкхарта, они услышали: «Король умер, да здравствует король!» Эти странные слова сказал Дамиан, рассмеявшись, Варику и Абаре, когда узнал о трагической и глупой кончине своего сюзерена. Но более того, с вестями о смерти короля оленя, дублированная призывом к присяге законному королю и наследнику Роберта, принцу Джоффри, пришли вести и из драконьего камня, где внезапно оказался десница покойного короля Эддард Старк. Он и Станис Баратион отправили также свое послание всем великим и малым лордам Вестероса вести о том, что короля убили ланнистеры, а все дети короля лишь бастарды королевы и ее брата-гвардейца. Они оказались плодом инцеста и измены. И законным королем теперь является Станис Баратион. Казалось, исход этой истории ясен: ланнистеры остались одни против Старков, Баратионов и Талли. Против такого союза не устоять старому льву, каким бы хитрым он не был бы и какими богатствами не обладал. Не верить Старку и Станису на слово о таком, этим снобам, что помешаны на чести долге, все равно, что не поверить, что солнце желтого цвета, а небо голубого. Но карты смешал младший Баратион. Ренли решил не присягать своему брату, а объявил себя королем и теперь созывает знамена в штормовых землях, призывая всех присягнуть ему. Тиина знала об особой дружбе между ним и Лоросом Тиреллом, и то, что Простор может выступить на стороне младшего Баратиона, очень вероятно. Дядя Даран не будет принимать поспешных решений, а Железные острова не любят как львов, так и оленей с волками. В голове Тиены зрел вопрос, который оставался без ответа: кому Дамиан Блэкхарт присягнет, кого он признает своим законным королем. Он не был дураком, он расчетливый лис, что в насмешку судьбе взял себе на герб голову льва. Он сделает правильный выбор для себя. Правда, не факт, что в такой заварушке, что грядет, он сделает именно правильный выбор, но, тем не менее, Блэкхарт ей нравился. Он срубил головы многих людей Тайвина Ланнистера, включая так желанных Григора Клигана и Амари Ларха, которые убили Элию Мартиллу и ее детей. Два зверя, что заплатили за свои грехи. И самое ироничное, что это сделали не они, не Мартиллы или их вассалы, а человек, что чем-то похож на их отца, но к Дорну отношения не имеет. Голова Клигана уже красуется на пике в скорбящем городке, и она не сомневалась, что отец непременно захочет увидеть ее своими глазами. Если уж он не смог отомстить за смерть своей сестры и принцессы Дорна, то уж хотя бы посмотрит на этот трофей Блэкхарта. Внезапно ее мысли прервало появление из полога шатра Блэкхарта ее сестры, Немири. Тиина была удивлена, но внешне этого не показала. Ее сестра была растрепанной, немного потной и довольной. «Я думала, что Герда у тебя сейчас на очереди. Или ты ее разложила прямо рядом с лордом Блэкхартом?» — спросила младшая змейка. «Хаэм, нет. Сегодня я полакомилась другим блюдом, чего советую и тебе. А как же Абара? Неужели она пропустила свою очередь? Она получила свое еще до меня. Я ее сменила», — пожала плечами Немирея и приобняла сестру. «Знаешь, даже в таком состоянии он может удовлетворить женщину. Ох, и зачем же ты мне это говоришь?» «Потому, что я хорошо тебя знаю, сестренка», – прошептала она мне на ухо. «Ты не пропустишь возможности увидеть на собственном опыте, на что способен этот зверь. Вы его хоть не заездили, он вообще-то ранен», – осудительно покачала головой Тиина. «В нем сил явно больше, чем в нашем дяде. И тот сейчас ногами передвигать не могут, но у Дамиана член стоит как пика, да и рука пусть только одна рабочая, но умелая и шаловливая, не говоря уже о его языке. Какие же пошлости ты мне говоришь, сестра? Мне нужно будет исповедаться Септону из-за твоих речей», — притворно смутилась Тиина. «И тебе, Сабарой, нужно покаяться. Вы совершаете великий грех. Ох, хватит вести диалог, как твоя мать. Ты не септа и можешь при мне не играть роль послушной девы. Пошли лучше обратно в наш шатер, у нас еще есть небольшой запас сарбарского. Он поможет нам заснуть». Тиина ничего не сказала, просто улыбаясь, пошла с сестрой, где за парой бокалов хорошего арбарского вели беседы о мужчинах, включая Блэкхарта. Наутро ее и Немирию разбудила бодрая Абара. «Вставайте, лежебоки. У нас совет наметился в шатре Блэкхарта. Вчетвером говорить будем», — ехидно спросила Ним, а Тиина поддержала ее смехом. «Дурехи. Военный совет. Блэкхарт получил какое-то послание и теперь хочет, чтобы мы также присутствовали на нем. Это что-то важное. Ладно, дай нам немного времени», — устало произнесла Немирия, и все же встала с лежанки, сверкая своим голым телом. Спустя 20 минут в шатре Блэкхарта собрались все его офицеры, а также Тиина, Абара, Немирия, Мартин Риверс, лорд Беррик Дондарион, лорд Арвуд Харлтон, Тарос из мира и, как оказалось, только что прибывший из Харвинхолла командир младших сынов Дариана Харриса и лейтенант мирийских арбалетчиков, которые также там располагались. Еще рядом с ложем Блэкхарта стоял взмыленный гонец и Джон Сноу. «Все собрались», — заключил улыбчивый Блэкхарт, сверкая парой глаз. С него сняли повязку, и теперь вертикально через его бровь и часть щеки проходил неглубокий еще свежий шрам. Но глаз во время удара не пострадал. Тиина даже отметила, что Дамиану Блэкхарту даже идет этот шрам больше, чем другие. «Это чудно. У нас много новостей накопилось, которые нужно обсудить». «И что же именно?» — спросил Тиа. «Ну, если по порядку, то к нам только что уже три послания дошло из Харвинхола, на этот раз с Атринли Баратиона, Станниса Баратиона и из Королевской гавани от имени Джоффри Баратиона, хотя его следует больше называть Этерсом. Итак, послание от короля Джоффри пестреет карами и угрозами. Если мы тут же не отпустим всех пленных западников и не явимся для присяги и справедливой кары ему, не факт, что Джоффри составлял его, скорее королева. Но это не важно. Мне насрать на желание Ланнистеров». Второе было адресовано от младшего Баратиона. Он также требует присяги себе, но прав у него нет, несмотря на то, что его поддерживает и простор в лице Тиреллов. Третье же адресованное мне лично от короля Станниса Баратиона. Тиина усмехнулась. Ведь поняла, кого именно он считает законным, или же просто решил переметнуться на его сторону. Он хочет, чтобы я предстал перед ним на драконьем камне и преклонил колено. И судя по посланию, он хочет дать мне задание в другом месте. Но тем не менее, мы, вернее вы, пока не уйдете из речных земель. И почему же? — спросила Герда. — Нужно, чтобы вы выбили мелкие отряды ланнистеров из речных земель. А затем вы будете дожидаться моего нового приказа в Харвинхолле. Леди Уин присягнула Станнису, признала его своим королем. Так, что там и будет ставка этой части нашей армии. Но, как я и говорил, я и еще часть из вас отправится со мной на драконий камень. Дарья со своим отрядом, а Бара и мирийские арбалетчики останутся здесь. Герда, ты с теми 200 новобранцев также останешься в Харвинхолле. Мартин и Тиа, — обратился он к своим родственникам, — вы понадобитесь здесь со своими людьми, как-никак вы очень хорошо знаете местность и достаточно сообразительны. Варик, ты тоже останешься здесь и будешь командовать всеми. Попросту не рискуй и думай головой. Да знаю, я против старого льва просто так не пойду без тебя, но все же немножко пощупаю львят, — ухмыльнулся командир его гвардии. Добро, — кивнул Блэкхарт. Лорд Харлтон и лорд Дондарион также верны законному королю Семи Королевств. Но если лорд Беррик отправится со мной к его величеству, то лорд Харлтон вынужден остаться здесь из-за угрозы его владением. И когда он попросит помощи в отражении атаки ланнистеров, то я надеюсь, вы, как и другие лорды, поможете ему. Скоро Сигурд прибудет в Девичий пруд, половину людей во главе с ним я отправлю к тебе, Варик, но половину заберу обратно. Все, кого не назвал, также отправляются со мной. Это все новости?» — спросил литниец, который командовал у Блэкхарта лучниками. «Еще важен тот факт, что у Золотого Зуба несколько вассалов Талли совершили неудачную контратаку и были полностью разбиты лично Тайвином Ланнистером. Сейчас он там концентрирует свои войска, но прежде, чем он выступит, пройдет некоторое время. Но есть опасения, что и из Королевской гавани выступит часть войск ему на помощь. Ведь север и речные земли уже объявили, по большей части, о верности Станнису. Правда, все же некоторые лорды речных земель, те, которые южнее нас, оказались верны именно Джоффри. Но их настигнет справедливая кара. Возможно, что тебе, Варик, придется взять на себя эту миссию. Ну, я с радостью покараю предателей», — ухмыльнулся Сокол. Тиене так и хотелось сказать, что покарает он их не из-за того, что те предатели, а из-за жажды наживы. Она хорошо изучила капитана гвардии Блэкхарта, это тот еще фрукт. Но все же она должна была признать, что этот фрукт весьма хитрый, сильный и толковый. Их наниматель не зря поставил своего соратника во главе этого уже, кажется, 2000-го воинства. «Кроме этого, все трофеи и деньги, что есть, я оставляю вам. Они вам пока нужнее. Есть ли у кого-то какие-то вопросы? Что нам делать, если лорд Эдмур захочет нас использовать в войне с Тайвином? У нас стоит задача, вернее, уже теперь у вас, помогать речным лордам. Но помощь и безоговорочное подчинение сыну верховного лорда этих земель — разные вещи. Он уже один раз покомандовал своими вассалами и угробил этим множество жизней. Как полководец он никакой, возможно, в нем и есть какие-то задатки рыцаря и управителя, но не больше, он не его отец. Так что думайте о себе сами, за вас тут никто переживать не будет и задницы вам подтирать тоже. А если он будет как-то на вас давить, то ссылайтесь на меня и на мои приказы. Будет угрожать, давить на то, чего у вас быть не должно, то есть совесть, шлите нахер, можете даже демонстративно уйти из речных земель. Месяц максимум и север прибудет на помощь, а еще раньше Бриндентали со своими людьми. Их хоть и немного, но они проверенные и закаленные в боях люди. Встреться мы с ними в открытом бою, или же в ночном бое, то я не знаю, кто бы победил. Он очень хорош, главное, чтобы ему его племянник не мешался под ногами. Многие усмехнулись. Тиена понимала, что они уже либо встречались с Эдмуром за все время своего путешествия по речным землям, или же во время короткой службы Фриэм в Близнецах. Да и сама Тиена многое слышала о возможном неудачном женихе своей кузины Арианны. Арианна, если бы стала его женой, то крутила бы рыжеволосым обалдуем, как захотела бы, но дядя Даран вновь ей подсунул жениха в виде другого речного лорда, Уолдера Фрея, отца Дамиана. Еще вопросы? В ответ было дружное переглядывание и молчание. Раз нет вопросов или предложений, то думаю, пока мы можем отдыхать, вернее заниматься своими делами. Через пару часов те, кто не остаются в речных землях, должны собраться и быть готовыми к отбытию в Харвинхолл. Там мы переночуем и отправимся уже в Девичий пруд, а затем в свою очередь оттуда отправимся на встречу с королем, чтобы преклонить колено. До этого момента постарайтесь покумекать и задать мне вопросы, которые вас интересуют, или же сделать какое-то предложение, что касается компании. После этого все проблемы и вопросы переходят на плечи Варика. Думаю, теперь вы все свободны. Абара была недовольна тем, что она остается. При этом Тиена была уверена, что ее старшая сестра была недовольна не только из-за того, что она тут будет без своего любимого Дамиана Блэкхарта, но и из-за того, что рядом с ним будут Немирея и Тиена, которые также уже посматривали на ее возлюбленного с интересом. А Немирея и вовсе успела лечь к нему в койку. Но у нее нет выбора. Несмотря на все свои эмоции и желания, она была исполнительной и четко следовала приказам Дамиана, поэтому осталась со своими людьми. Вскоре, когда истекло время сборов, Дамиан собрал всех, и они тронулись в старый и немного разрушенный замок Харвинхолл. Он находился в центре небольшой колонны в повозке, ведь у него ноги были все еще сломаны. Хотя Тиена уверилась и по личным наблюдениям, и по рассказам его людей в том, что Блэкхар куда живучее и крепче большинства людей. На нем все заживает как на собаке. Они переждали две ночи, вместо одной в Харвинхолле, младшие сыны и большая часть других наемников, включая дарнийцев, выдвинулась во временный лагерь, под командование сира Варика Сокола. Младшая Сэнд не сомневалась, что он справится с командованием, как и Герда Барли, что осталось со сборной сотней опытных вояк из дарнийцев и младших сынов, а еще той полусотни Фрея, чтобы продолжить обучать новобранцев. Здесь же разместилась часть маркетанток, обоза и освобожденные из плена женщины, которые также стали обслуживать и солдат Блэкхарта, и местное население в роли прачек, кухарок и служанок, а порой и согревали постель по собственной воле. Затем был немного долговатый путь из Харвинхолла в Девичий пруд, который растянулся почти на 5 дней из-за состояния их командира, плохой дороги и погоды. В Девичьем пруду они повстречали полудикого весельчака Сигурда Обмороженного. Дамиан выдал ему какие-то свои указания наедине и забрал половину людей, после чего послал его в Харвинхолл к своим. При этом Тиина заметила, что Дамиан Блэкхарт был чем-то озадачен и уж больно задумчив всю дорогу. Она даже ловила его на бормотание себе что-то под нос на неизвестном ей языке и записях, которые после написания и прочтения он почти сразу же сжигал и писал новые. Столько испорченной бумаги, деревянных дощечек, обработанной кожи зверей, она не видела еще никогда. Блэкхарт усиленно над чем-то работал и размышлял, но раскрутить его на разговор у пронырливой змейки и самой опытной и хитрой из всех дочерей красного змея не получалось никак. Это задевало ее чувства, а самое главное — чувство собственного достоинства. Он даже в дороге спал с парой не очень приятных служанок, но ее откровенно игнорировал, даже не меряя, и то заслужила пару комплиментов в свой адрес и улыбок. А она была на задворках его внимания, и это ее злило. Затем, когда все они пересели на корабли, они морем отправились в пункт назначения, посетив по дороге пару замков одного семейства брюнов, но разных ветвей, брюнов из лютого логова и брюнов из бурой лощины. Хотя почему-то верных вассалов Станниса, Силтигаров, на острове Клешни не посетили. Они напрямик добрались до драконьего камня. Глава 25. Дамиан Блэкхарт. Драконий камень я видел в первый раз в своей жизни. Встретил нас известный мне по книгам и даже сериалу Довастивард. Этот человек во время осады штормового предела спас Станниса и его людей от голодной смерти, за что и был им посвящен в рыцари. Это один из самых верных сторонников Станниса, хотя он и не питает любви к Мелисандре и ее Эрглору, также находящейся у Станниса на службе. Он, так же как и я, владеет землями, пусть и небольшими, на Гневном мысе. Когда я еще воевал против штормовых лордов и когда я заключил союз Танбери, намеревался еще и Сиварта с его сыновьями заарканить в него. Ведь у них есть небольшой флот, который весьма хорош и быстр, да и это тот сосед, с которым можно иметь дело, и не ждать презрения в свою сторону из-за происхождения. Давос – невысокий человек с простым лицом. У него темно-русая борода с заметной проседью, карие глаза с небольшим серым оттенком, и того же цвета волосы, то есть каштановые. «Добро пожаловать, лорд Блэкхарт и лорд Дондарион, на Драконий камень!» Поприветствовал он меня и Беррика, который возвышался надо мной по левую сторону. «Вижу, вам не здоровится. Еще в Харвинхолле леди Уинт выдала мне в качестве небольшой помощи в передвижении старую коляску ее мужа. У того под старость лет были проблемы с ногами, и в итоге мистер ему изготовил похожие сооружения, что было и у Дарана Мартила. Вот я перед Сивартом и сижу в ней. Хотя левая нога у меня выздоровела и я могу только на одном костыле передвигаться, а вторая кость также зажила, но пока она еще не разработана, чтобы передвигаться самостоятельно. Да и зачем раньше времени переться в бой, или же просто светить, что я могу ходить. К тому же, Тиина такая любезная и катит меня в ней в благодарность за спасение сестры и из-за заботы о ближнем своем, как ее учила мать. Ну, пускай старается, я не против. Ее вторая сестра меня уже поблагодарила за свое спасение, и буду не против и третью змейку затащить в свою койку. Надеюсь, за член кусать не будет, хе-хе. Впрочем, быть может, мне понравится это. Нет, не волнуйтесь так, это всего лишь стадия выздоровления, сир Давос. У меня было множество ранений возле бурливого водопада, включая обе сломанные ноги. Надеюсь, вы сможете в скором времени сесть в седло. Не сомневайтесь, нашему королю потребуются верные люди, и я не намерен долго сидеть в этом кресле на колесиках. Я жажду крови Ланнистеров. Мужчина слегка улыбнулся. Не только вы, милорд. Прошу, следуйте за мной. Король распорядился вас и лорда Дондариона принять незамедлительно. Тогда я думаю, нам не стоит долго здесь на причале задерживаться. С улыбкой я спросил моего спутника. Я того же мнения. Кивнул мне немного заспанный Беррик. Тогда прошу, «Следуйте за мной», — кивнул кратко Сивард, и мы отправились за ним. Подъем в донжон был сложным, ведь пришлось нам следовать по длинным ступеням, где меня нес Дарвин, а Джон водрузил на свой горб кресло-каталку. Драконий камень был довольно красивым по-своему местом. Я имею в виду, что в нем совмещался родной для моего прошлого мира готический стиль, при этом он был гибридизирован с валерийской культурой, и возможно было немного домешано немного андальской тематики. Я не особый знаток архитектуры, но за свою жизнь разные культуры видел. Во всяком случае, перед нами эта поистине величественная крепость предстала во всей своей мрачной красе. Драконий камень считается одной из самых неприступных твердынь всех королевств. Он выстроен из черного камня, все его башни и строения, окруженные высокими могучими стенами, сооружены в форме драконов с целью устрашения врагов и украшены ими же. Вместо простых зубцов повсюду размещены горгульи, число которых, если верить народной молве, равно тысяче. Со стен на него вместо зубцов смотрели тысячи статуй, и все разные. Грифоны, демоны, мантикоры, минотавры, василиски, страшные псы. А уж драконы встречались повсюду, куда ни глянь. Сразу видно, этот замок строили на заказ валерийцев, что повернуты на этих ящерицах-переростках. Великий чертог имел вид дракона, лежащего на брюхе, и входили туда через разверстую пасть. Кухня также представляла собой дракона, свернувшегося клубком, и дым от печей выходил через его ноздри. Драконы башни были расположены так, будто они сидели и готовились взлететь в следующую секунду. Драконы помельче размером обрамляли ворота, драконьи когти торчали из стен, служа гнездами для факелов, каменные крылья окружали кузницу и оружейную, хвосты изгибались, образуя арки, мостики и внешние лестницы. Да что уж внешний вид, здесь даже некоторые коридоры были вымощены плиткой в виде чешуи. Если все не описывать подробно, а кратко, то у меня сложилось впечатление, будто строил этот замок очень талантливый зацикленный на драконах мастер, которого погонял кнутом такой же зацикленный на драконах Таргариен. Меня приняли в тронном зале, почти такой же внешне, каким его показали в сериале. Тогда на этом троне из обсидиана и черного камня восседала одна смазливая блондинка, а здесь явно не смазливый мужик с хмурым выражением лица. Станнис Баратион был человеком плечистым и жилистым. Его лицо было покрыто кожей, выдубленной на солнце и на вид весьма твердой и неприятной. Ему еще не исполнилось 35, но он уже сильно облысел, и остатки черных волос обходили его голову за ушами словно тень короны, которую у него пытаются забрать. Бакенбарды, в отличие от сериального варианта, у него были, и стриг он их коротко, и они и с сине-черными пятнами пролегли вдоль его впалых щек к прямоугольной челюсти. Глаза темно-синие, но мало что имели общего с той веселостью, что я видел в глазах его старшего брата Роберта или же младшего Ренли. После смерти короля Роберта провозгласил себя королем Вестероса, однако не получил поддержки, так как не имел сильных вассалов и не обладал свойственной братьям харизмой, способной привлечь людей. Если бы не Эддард Старк, что стоял по правую сторону от него, слегка улыбнулся мне и кивнул мне в знак приветствия, то хрен бы он получил поддержку севера и речных земель. Хотя учитывая то, кого им пришлось поддержать, то часть речных лордов решили поддержать выводок близнецов Ланнистеров. Но кроме Станиса и Старка здесь присутствовали и другие лорды королевских земель и даже речных и штормовых. Лорд Баремман, лорд Манфорт Вилларион, лорд Санглас, Адриан Красный Краб Салтигар, лорд Гадри Фарринг, лорд Энджертон, лорд Джастин Масси, еще сын лорда Эстермонта. К моему удивлению тут присутствовал, судя по описанию и гербу на груди, сам сир Бриндин Талли, а еще с ним было несколько людей с гербами котов, как из речных земель, так и из долины.